Глава 14. Мэгги. Судя по моим старым часам в виде кареты, теперь обосновавшимся на буфете в столовой, я уже 10 минут сижу в одиночестве. Нина почти никогда не уходит так надолго, потому что не доверяет мне. И, откровенно говоря, у нее есть на это причины. Но с чего вдруг сегодня такие перемены? Наклоняюсь и оттягиваю одной рукой металлический обруч, застегнутый на лодыжке, чтобы смазать натертые места антисептической мазью. В прошлом году дело дошло до абсцесса. Поначалу Нина игнорировала мои жалобы, а когда стало совсем худо, я предупредила ее, что если начнется воспаление или заражение, придется либо вызвать врача, либо иметь дело с неизбежными и очень неприятными для нас обеих последствиями. К счастью, это возымело действие. Она купила мазь и стала перестегивать обруч раз в неделю. Время идет, Нина не появляется. Встаю и начинаю расхаживать по комнате. Ни разу за все время заточения она не оставляла меня здесь одну так надолго. Я даже немного беспокоюсь и хочу окликнуть ее, чтобы проверить, все ли в порядке. Но тут же одергиваю себя. Когда еще выдастся такой шанс? Верх окна слегка приоткрыт, и я слышу пение птиц, доносящиеся из сада. Похоже на трели черного дрозда. Я подхожу ближе в надежде рассмотреть певца и проверить свою догадку, но никого не вижу. И вдруг меня осеняет. Она оставила меня одну в комнате с открытым окном. Стекло разбить не получится, оно ударопрочное, это я знаю наверняка, потому что как-то в пылу спора запустила в него обеденную тарелку. Но запор-то открыт. Первая моя мысль — встать на стул и во всю глотку звать на помощь через щель. Не годится. Не успею прокричать и пару слов, как Нина влетит сюда и силой утащит меня наверх. А вдруг это очередная проверка? Я научилась не доверять ее неожиданным подаркам, будь то пачка мармелада или открытое окно. Взвесив все за и против, я решаю не рисковать, ведь шанс, что меня услышат, слишком ничтожен. Если я хочу получить реальный результат, надо действовать умнее. Надеюсь только, что потом не придется пожалеть об упущенной возможности. Я стою и смотрю в окно на темные облака, медленно затягивающие серое небо. Вечером жди грозы. Из сада снова доносится трель черного дрозда, напоминающая мне, как же давно я не слышала обычного уличного шума. Лай собак, крики играющих детей, голос диджея по радио, ворчание автомобильного двигателя, шелест пластикового пакета, застрявшего в ветках. Все, что раньше я не замечала и считала самим собой разумеющимся. В больнице меня вечно окружал назойливый шум. Больные кашляли, младенцы орали, телефон трезвонил, коллеги хлопали дверцами шкафчиков, доставая карточки посетителей. Тишина была редкостью, но мне нравилась эта работа, поэтому я и отдала ей 32 года. У меня всегда были теплые отношения с коллегами и с пациентами. Надеюсь, они хоть иногда вспоминают обо мне добрым словом. Упрятав меня в заточение, Нина с нескрываемым удовольствием рассказывала, как сообщила всем в больнице, что у меня сосудистая деменция или попросту слабоумие, развившееся на фоне нескольких внезапных микроинсультов. Она придумала легенду, что из-за необратимого повреждения мозга ей пришлось отправить меня в Девон на попечение к моей сестре Дженнифер, медсестре на пенсии. Любопытно, интересовался ли кто-нибудь после этого моей судьбой? Спрашивать у Нины бесполезно. Все равно правду не скажет. А слышать издевательское «нет» из ее уст мне не хочется. Наконец, внизу на лестнице раздаются шаги. Я не двигаюсь с места и не оборачиваюсь, когда она открывает дверь. В отражении стекла вижу, как, заметив меня у открытого окна, она судорожно окидывает взглядом комнату, видимо, пытаясь понять, не воспользовалась ли я ее оплошностью. «Я ничего не сделала», — говорю я, поворачиваясь к ней, и вижу, что она колеблется, не зная, верить мне или нет. Когда я сажусь на свое место, дочь передает мне тарелку и пластиковые приборы. Обычные металлические она перестала мне класть после того, как в начале заключения я проткнула вилкой ее руку. Однако и по сей день я считаю, что моей вины в том не было. Из-за сильно действующего успокоительного, которым она меня пичкала, чтобы держать под контролем, у меня начались галлюцинации. И я приняла ее за дикую собаку, пытающуюся перегрызть мне глотку. Пыталась объяснить, но вряд ли она мне поверила. На ужин сегодня лазанья с двумя чесночными гренками. Хотя пахнет аппетитно, у меня непереносимость глютена, и Нина об этом знает. Если я съем все это, потом мне будет очень плохо. Увы, делать нечего. Я слишком голодна, чтобы отказываться. «Спасибо», — говорю я. «Давно такого не было». Нина молча кивает, не утруждая себя обычными дежурными фразами. И музыку не включает. Ее явно что-то гнетет. «Как дела в библиотеке?» «Как обычно». «Были интересные посетители?» «Нет». «Татуировка у Стива зажила? Как она тебе?» «Не такая дурацкая, как предыдущая?» «Не знаю. Не просила его показать». Очевидно, мои расспросы ее раздражают. Но поскольку других собеседников у меня не предвидится, продолжаю. Даже вялое общение лучше, чем никакого. «Сегодня у нас на улице было целое представление. Жаль, ты не видела». Продолжаю я и рассказываю, как судебные приставы выкинули студентов вместе с пожитками из дома покойного мистера Стедмана. А чего они ожидали? Превратили участок в помойку. Родителям должно быть за них стыдно. Нина откладывает приборы, встает и подходит к ящику, где хранятся старые компакт-диски. Немного покопавшись, находит то, что ей нужно, и включает музыку. Раздается скрежещущий рев гитар и тяжелый грохот барабанов. Солист не ведет мелодию, а скорее воет. Шведы из Абба хоть и вызывали не самые приятные воспоминания, но все равно нравились мне гораздо больше. «Кто это?» Вежливо интересуюсь я. Она искоса смотрит на меня и возвращается на место. «The Hunters». Я невольно вздыхаю. «Ты их помнишь?» «Смутно», — вру я. Интересно, сколько помнит она. Надеюсь, самую малость. «Мы с Эфрон ходили на все их концерты». «Давно от тебя о ней не слышала». Поспешно откликаюсь я, хватаясь за любую возможность, чтобы перевести разговор в безопасное русло. «Как она? Общаетесь?» «Нет». «Причем давно?» «Очень жаль. Она была твоей лучшей подругой. Ты ее ненавидела?» «Я полагала, что она плохо на тебя влияет, сбивает с пути». Скорее было наоборот. Нина чуть заметно ухмыляется, словно вспоминая о чем-то. Я улыбаюсь ей в ответ, делая вид, что все понимаю, хотя это совсем не так. В тот период жизни она не посвящала меня в свои дела, и копаться в них сейчас я не хочу. Меня до сих пор бросает в дрожь даже от той малости, что стало мне известно. «Меня ты тоже тогда ненавидела, да?» — продолжает Нина. «Ну давай, признайся». «Конечно, нет. Я не могу тебя ненавидеть. Ведь ты моя дочь. Даже за то, что я держу тебя в заперти? Даже». «Не верю». Она пытается втянуть меня в схватку, в которой я не хочу участвовать. «Ты моя плоть и кровь. Мне не всегда нравится, как ты поступаешь, но это не умаляет моей любви». Нина с хрустом разламывает гренок и смотрит на меня, слегка склонив голову. на долю секунды мне кажется, что мои слова растопили лед в ее сердце, и я снова вижу свою доченьку, а не тюремщицу. Как же я скучала по ней. «А я тебя ненавижу», — бросает она. Снова я приняла желаемое за действительное. Следующие 4 песни мы молча едим. «Ты не спросила, почему я выбрала этот диск?» — замечает Нина. «Наверное, тебе надоело Абба. Помнишь солиста?» «Вряд ли». Снова лгу я, а перед глазами встает его тело, почти обнаженное, валяющееся с раскинутыми ногами на диване в подвальной квартире. «Джон Хантер. Сегодня о нем писали в новостях. При звуке его имени на меня накатывает тошнота. Чтобы не выдать себя, я набираю полный рот лазаньи. Всего минуту назад ее вкус казался мне восхитительным, а теперь приходится делать над собой усилия, чтобы не выплюнуть все обратно. Правда?» — наконец произношу я. «Да, он умер». Я перестаю жевать и потрясенно смотрю на нее. Надеюсь, она говорит правду. Хотя с нее станется. «Из-за чего?» «Рак. Лейкемия. Мне пришло на телефон новостное уведомление. Умер в тюрьме, так и не признав свою вину». «Все улики указывали на него. Ты же сказала, что ничего не помнишь. Я припоминаю ту криминальную историю в общих чертах. А у меня в памяти с того времени почти ничего не осталось. Мозг — сложная штука. Что-то сохраняется на всю жизнь, что-то вытесняется за ненадобностью. Есть такой термин — подавленные воспоминания», — говорит Нина, следя за моей реакцией. «Я стараюсь держать лицо. Сознание блокирует их, потому что они слишком болезненны. Но не приняв их, нельзя освободиться от гнета прошлого». «Вот как. Планирую пройти терапию, чтобы высвободить свои», — продолжает она, глядя на меня в упор. И я не выдерживаю. Тяжело сглатываю, чем выдаю свой страх. «Делай, как считаешь нужным», — говорю я, и это снова ложь. «Меньше всего на свете я хочу, чтобы она вспомнила те события. Ведь ни ей, ни мне добра это не принесет».